Глава 15. С народной поддержкой и исчерпывающим знанием излеченного воина про своих раненых соседей дело пошло быстрее. Последние несколько месяцев только такая информация его по жизни интересовала. Кого вскоре хоронить придется, других вариантов вообще больше не проглядывалось. Так, сопровождаемый теперь уже двумя охранниками и двумя гвардейцами, я и пошел дальше лечить только раненых воинов. А что? Пусть моя команда сейчас производит более сильное впечатление, тем более, что жулики и бандиты должны преместно все более несправедливой по своей сути жизни расти количественно и качественно в силах. Стража особо не старается в бедных и перенаселенных районах светиться, уже понимают текущие из ратуши веяние на особо тщательную защиту только богатых районов. Оставляют бедноту самих решать свои проблемы, и вскоре тут вырастет реальная мафия. Сейчас просто много воров и попрошаек, но и серьезными людьми уже попахивает. Мелькают такие рожи время от времени. Подтянулись такие из Астрии наверняка под видов беженцев. У них есть организация и настоящие душегубы в строю. Уже своими бандитами дворянское княжество хорошо известно на этой стороне континента. Так-то народ постоянно подходит с разными просьбами, но из комнат во времени лечения я всегда выгоняю, чтобы не мешались и не видели мои манипуляции с артефактами. Охрана уже все понимает и по одному взгляду выставляет родню и соседей на выход. Тяжелые впечатления производят жилище и общая обстановка безвыходности вокруг пострадавших в боях за Черноземье воинов. Но по-другому тут оказаться и не может. Основной кормилец семьи теперь не способен ничего принести в дом, кроме совсем нищенского пособия. А женский труд в Асторе довольно дешев. Дай бог, по 40-50 данов зарабатывает большинство в месяц. Жить на один золотой талер целой семьей теперь почти невозможно. Тем более, что нужно какие-то лекарства и тряпицы для перевязок за свой счет покупать. Как Торг не тянул меня в сторону своего второго воина, я пока посещаю 6-ю, 7-ю, 8-ю улицы со стороны речных ворот и провожу сеансы лечения именно здесь. Бегать через весь город и терять необходимое время не собираюсь, а популярность лучше набирать в бедных районах поначалу. В более обеспеченных я начну продавать свое лечение. Нужно будет плату выдавать десятку двум своих охранников, Гриту обеспечить и Орнии денег еще дать на новый запуск бизнеса. Впрочем, Клоя еще сохранила 300 золота со старых времен. Правда, и квартиры до 150-200 золотых подорожали за это время. «Подождем немного. Сейчас я лечу здесь», — так ему и сказал, на что Торку возразить нечего. Его подстреленный из арбалета воин лежит рядом с портом, в дорогом районе, и это значит, что вполне неплохо устроился по жизни, поэтому может и подождать. Точно не в такой заднице оказался сейчас, а если дожил до этого дня, то, скорее всего, что доживет и до вечера. Да, оказывается, что магам при захвате рудников и смены стражи досталась пара десятков наших арбалетов, и теперь у них есть свой отряд стрелков из бывших каторжников. Болты они теперь тоже сами куют. Пара рукастых кузнецов оказалась среди освобожденных каторжников. Походную кузницу забрали с остальной добычей. Впрочем, в башне у того же Торма осталась реально крутая кузня, просто она далеко находится от скалистых нагорий, не набегаешься туда-сюда. Новый охранник, которого зовут странным именем Гринфин, коротко рассказывает мне, к кому мы идем, кто какой воин и как сильно ранен. Запахи гниения и почерневших ран встречают меня везде, но воины, которые пережили 10 дней медленного пути на трясущихся телегах от рудников к городу, не собираются быстро сдаваться и умирать после такого испытания воли и характера. Поэтому мне не так сложно лечить их. Характер и сила воли у раненых явно налицо. Все морально слабые не пережили тяжелую эвакуацию под палящими лучами ареала. До завтрака я прошел еще троих человек. Даже одного призвал к себе на службу. Всем выдал денег на первое время, чтобы поддержать семьи. По одному талеру. Это теперь уже достаточно небольшие деньги для города. Но плата за работу на самом деле поднялась совсем не так высоко, как подорожали продукты. всего до 3 золотых монет. Рыба остается еще сильно дешевой, а вот мясо, овощи и молочка подорожали в 4 раза за эти 6 местных лет. Про выросшие цены рассказала мне Клоя, внимательно присматривающаяся к этому вопросу. Охотники теперь занимаются охотой поскольку-постольку. Больше для того, чтобы только обеспечить себя и гвардейцев, несущих службу на рудниках. Поставок со стоянок в город давно уже нет, поэтому большинство мяса уходит в военные структуры, а жителям остаются только субпродукты в лучшем случае. Очень хорошо заметно, как военная экономика и еще злоупотребление в ратуше ухудшают жизнь простых людей. Я про них пока ничего не знаю, но уверен про себя, что тесно спаянная кучка молодых парней-приятелей, выросших уже с золотой ложкой во рту, реально дорвавшихся до власти за заслуги своих крупных отцов, будет делить и резать бюджет города только в свою пользу. И вообще не обращать никакого внимания на сирых и убогих. Совсем не те еще времена на дворе. Пока не доведут город до полного цугундера, так и будут воровать и осваивать бюджеты. Цена подводы из бывшей мастерской Крита для городского ополчения уже поднялась до 20 талеров. Наверняка, что десяток сверхприбыли просто делится между всеми заинтересованными людьми. Ладно, что железо здорово подорожало, его там не так много, и качество оно невысокого. А вот с деревом проблем нет. Оно все почти в такую же цену продается. Подняв на ноги 4 воинов и обнадежив остальных тем, что приду после обеда, я отправился обратно в трактир с гвардейцами и Яташем. Остальные мною нанятые срочно побежали мыться и одеваться получше. На это им потребуется пару часов. «Ждите меня на этом углу. Сегодня я должен полностью проверить этот район до ужина. Можете пока обойти всех своих знакомых и предупредить, чтобы раненых помыли и подготовили к новой жизни». Говорю я им и спешу в трактир, где меня уже заждалась Грита. Да, немного почиститься им явно лишним не будет. От зловония, загноившихся ран и грязных тел реально режет глаза даже у такого великого лекаря, как я. Артефакты положено подносить вплотную к ранам. Придется себе повязку из плотной ткани сделать и поливать постоянно ее каким-нибудь благовонием, чтобы просто не задыхаться и лучше лечить. Потратил половину личной маны, я, в общем, на лечение. Это вместе с Яташем. То есть смогу излечить человек 8-10 на своей мане. Но совсем пустым я оставаться не собираюсь. Палантиры, понятное дело, что постоянно со мной, но обнуляться совсем мне все равно нельзя. Манну для того, чтобы поставить купол и долго держать его даже в случае массового нападения, я всегда должен иметь при себе. Я же не держу постоянно мешки в руках, но всегда кладу и контролирую их рядом. На это обстоятельство тоже могут обратить внимание мои спутники из числа гвардейцев. Даже без задних мыслей доложить про такую особенность своему начальству. И до чего оно уже потом додумается – большой вопрос. Довольно скользкую тему про перекованные и перенесенные обратно камни добра я еще не поднимал ни перед кем. И рассчитываю подольше ее не трогать. Это уже на тот случай, если совет капитана серьезным образом попросит обосновать мои обещания быстрого разгрома башен Севера. Да и то собираюсь отделаться просто одними заверениями, типа «тогда же получилось, значит, что всегда можем повторить». Откуда именно я возьму необходимую ману, если они хорошо знают, что личные запасы магической субстанции у местных магов совсем невелики? Глазастые и наблюдательные люди быстро поймут, что моя сила связана именно с этими двумя мешками, которые я никому не отдаю в руки и всегда держу рядом. Правда, вот то обстоятельство, что именно из них я подпитываюсь необходимой маной, это трудно понять, если сам не владеешь магическим взглядом. Однако нельзя недооценивать будущих противников. Догадавшись про мою возможную слабость без своих мешков, они могут много чего неожиданного для меня придумать. Сами шары палантиров на теле или в одежде не спрячешь. Главное в этом вопросе для моего выживания именно то, что я отлично считываю чужие намерения и сразу определяю ложь в сказанных словах. Если станет опасно, мое предчувствие меня предупредит. Вот и непонятное, значит, что весьма опасные намерения Торка тоже ощущаю хорошо. Время от времени он так примеряется ко мне, типа как бы решить вопрос одним внезапным ударом. Именно когда шагает сзади за мной и смотрит на незащищенную спину. Дано ему такое задание на будущее однозначно, как я чувствую. Вот по учителю ничего такого не видно совсем. Он не настолько карьерист и достаточно простодушный человек, чтобы кто-то попробовал привлечь простого инструктора гвардии к такому грязному заданию. Но это возможное недоразумение точно случится уже после моего возвращения в Астор на колеснице Триумфатора с лавровым венком на голове, если образно перевести местную действительность на древнегреческий манер. То есть уже после полной окончательной победы над ужасным врагом с севера, когда я убедительно потребую вернуть мне все мое добро полностью взад безо всяких долгих переговоров. Впрочем, хорошо видя, какое впечатление моя сила производит на самих раненых военных, их семьи и всех соседей, можно пока не переживать за коварство местной власти. Их просто снесут люди, желающие увидеть и почувствовать настоящее чудо на самих себе и своих знакомых. Я поднялся в номер, где уже собравшаяся Грита сразу посветлела лицом и радостно вскочила с кровати. Прямо как в тот раз в трактире Мартенса, когда я вернулся после серьезного с ней разговора. «Идем на завтрак, моя милая. Думаю, что здесь аппетит у тебя окажется не ахти. Я могу и здесь поесть. Но лучше и правда. Пойдем хотя бы к Мартесу». «Пойдем. Нам нужно поговорить про наше будущее, нашего сына и еще много о чем». Вскоре я поднимаюсь на хорошо знакомое крыльцо трактира, где в прошлых жизнях много чего случилось. Народа в зале много. Все же у определенной части горожан деньги на относительно дорогую еду даже на завтрак есть. Тем более, что купцы и торговцы больше не посещают места для новоявленной элиты, чувствуют, что им там не рады. Мы с Гритой занимаем стол отдельно от Яташа с гвардейцами. Он с ними нормально общается, как равный с равными. Как незаурядный воин с такими же своими братьями, но я вижу, что пытается контролировать даже их. И садится специально так, чтобы видеть все, и руки парней, и вход в трактир, и народ за моей спиной. Очень серьезно относится к новой работе, и просто здорово рад вернуться в мир опасных дел и смертельных поступков. Я ему ничего про возможную опасность от Торка даже не говорил, но свою службу истосковавшийся по такой работе старик ведет очень пристально. В рукопашке он, конечно, гвардейцам никакой не соперник, а вот в поединке насмерть я бы на них не поставил больше одного шанса из трех. То он смог, по моим теоретическим прикидкам, конечно, сразу человек 6 ножами закидать, сколько у него на перевязи висело. Если не убить сразу, так поранит точно почти всех. Так что и Яташ, несмотря на свой почтенный вид, к 50 годам на такое дело способен вполне. Суставы я ему подлечил. Двигается теперь старик с заметной радостью, как молодой охотник. Уж я-то на их стелющийся шаг насмотрелся еще за те 2 первых месяца и потом тоже. Пока мы обсуждаем с Гритой нашу совместную жизнь, именно то, где мы будем жить, как начнем вводить меня в их с сыном общество и какие у нас планы на будущее. Я пока не стану полностью покидать лесу и журавля, мне по статусу положено иметь там штаб-квартиру. «К тебе и молодому Ольгу я представлю охранников, просто на всякий случай», добавляю я сразу, видя, как сразу широко раскрылись глаза у Гриты. «Опасности нет, но лучше, чтобы всегда кто-то находился рядом. Давай-ка я введу тебя в курс нашей будущей жизни, милая. Мне нужно серьезно поговорить со своей женщиной. Я ведь скоро уеду на север, дел у меня там примерно на месяц, не больше. Тебе лучше вернуться к Клое пока жить. По возвращению в город мне придется немного поспорить за все остальное мое имущество. Случится это не сразу, однако поэтому я не хочу, чтобы меня шантажировали твоей и нашего сына жизнью». Обсудив наши дела и позавтракав снова очень вкусным омлетом, мы разошлись, но я отправил Яташа и учителя вместе с Гритой. «Помогите перевезти вещи с ее квартиры к Клое. Гинс, ты потом возвращайся к нам, тебе положено при мне находиться. А ты, Яташ, сегодня остаешься при Грите. Потом пришлю тебе сменщиков из новичков. «Я приду на обед, Клоя. Скажи об этом, и вот тебе 5 тайлеров. Один тебе авансом, один трону, остальное Клое на продукты». Мы с Торком доходим до назначенного принятым на службу парня угла между двумя окраинами улицы. Это полезная прогулка по улицам после завтрака, когда эмоции Торка не забиваются эмоциями учителя. Похоже, что мое бескорыстное лечение покалеченных воинов и на старшего разведки заметно повлияло. Он уже не так жестко нацелен на беспрекословное исполнение негласного приказа своего начальника. Находится в серьезных раздумьях о верности присяге и тому, что видит своими глазами. Нас уже ждут 2 принятых на службу и около них почти толпа народа. Все хотят уговорить меня прямо сейчас вылечить кого-то из своих родных любой ценой, но я отказываюсь. Всем сразу я помочь точно не смогу и пока занимаюсь только ранеными воинами. До обеда вылечил еще 5 и после него 6, полностью прочесав почти 1/4 города. Пришлось уже пустить ману на 2 сильно больных детей и 1 мужика-камнетеса с переломанной спиной. Его крики я услышал за 2 домов, так он мучился от боли, поэтому не стал проходить мимо. Вскоре со всех сторон начали доноситься крики о помощи. Местные быстро раскусили эту хитрость, как привлечь мое внимание. Пришлось уйти с гвардейцами в сторону порта, и там, кроме подстреленного товарища Торка, я успел поставить на ноги еще 2 воинов, 1 из которых также принял на службу. Кажется, что теперь меньше чем с 5-6 охранниками мне не стоит ходить и заниматься исцелением, чтобы держать сплошной строй вокруг меня со всех сторон. Народ пытается прорваться любыми способами поближе и рассказать о своей проблеме. Интересно, долго такое мое хождение в народ власти будут терпеть? Пусть магов в Асторе устойчиво ненавидят, но я уже наблюдаю признаки моего личного боготворения от простых людей. Да, не вся магия для них становится строго преступна. Есть и очень светлые стороны в ее применении. Так и прошли 3 оставшихся дня до новой встречи в трактире с советом новых капитанов. Ночуем с Гритой в капитанском номере трактира. Сын остается у Клои. Это его любимое место с давних пор. Но и нам не мешает заниматься чувственными забавами на широкой кровати. Подруга моя стала еще громче сообщать всем вокруг о каждом своем оргазме. Поэтому у той же Клои всем станет очень неловко смотреть друг другу в глаза. Трон уволился моим волевым решением с работы, оставив Крипа с братьями горевать в одиночестве. К Водеру я пока не захожу, думаю, что появиться там мне лучше уже с хорошими новостями про восстановление наших прежних долей в бизнесе без всяких ратушных сопляков. Клею пока не видел и понимаю, что совсем не время пока смешивать мои старания по организации военного нападения на магов с тем, чтобы лезть в личную жизнь одного из основных теперь лидеров Совета Капитанов, и тем более, чтобы уводить у него почти совсем законную жену из семьи. Это дело пока подождет, скорее всего, ее муж просто не переживет смену власти в Асторе. На это я уже довольно сильно рассчитываю, все больше знакомясь с новым положением вещей в городе. Совет капитанов должен быть счастлив, что столько воинов пополнило ряды гвардии, а они сидят бесполезно на пособии. За это время они должны были обсудить мои требования и обдумать военную операцию на севере. За это время я пролечил еще 10 гражданских уже за деньги, 5 бесплатно, набрал еще 4 парней из воинов, которых мне порекомендовали остальные гвардейцы, как лучших бойцов для своей охраны. Вышло всего около 40 человек из покалеченных и просто раненых воинов. Не у всех тяжелые ранения, по которым их полностью списали со службы. Некоторые просто проходят лечение в тылу, такие еще числятся в строю, и мне не получится распоряжаться их судьбами. Деньги также выделяю всем на руки и после сеанса лечения, и они стали быстро заканчиваться. Те, которые заработал на лечение в трактире Сахатова, и еще те, которые захватил из тайника при храме. Но у меня там всего-то осталась 1 сотня золота. Именно поэтому еще пролечил 10 гражданских, с которых уже брал деньги, как положено. Тайлер за серьезную проблему и половину от этой суммы за не слишком опасную для жизни. Используемый палантир потерял уже 10% заряда. Осталось в нем около 60%, но я не укладываю его к полностью заряженным приятелям пока. Чувствую, что мне комфортнее принимать манну на более низком уровне заряда. Или это я сам себе внушил, закономерно опасаясь попасть под более плотное влияние источников. Начали разговор именно с того, что мне нужно для умиротворения магов, и как раз я сразу почувствовал, что уже очень подумали именно о том, как спрятать от широкой общественности мои будущие достижения на поле боя. «Добрый вечер, господа капитаны! Рад видеть вас всех!» Вот так довольно торжественно я начинаю разговор. На самом деле, настоящими капитанами этих сопляков я не считаю, так и разогнал бы всех грязными тряпками, но пока соблюдаю все внешние приличия. Насчет того, что они – власть и фактически полные хозяева в городе, что я абсолютно с этим согласен и не имею мысли как-то оспорить сложившееся положение вещей. В ходе дальнейшего разговора выясняется, что меня хотят использовать как можно более незаметно для всех гвардейцев и жителей города в начинающихся боевых действиях на севере. В общем-то, все обстоит именно так, как я и ожидал. Меня прикомандируют к отряду гвардии из 3 взводов. Никем я командовать не должен, и только в самый нужный момент должен применить свою магию, чтобы справиться с колдунами. Примерно все так же, как в прошлый раз, где я где-то в сторонке жду команды одного из начальников гвардии и тут же молча и незаметно решаю проблемы. После этого сразу же удаляюсь, чтобы никто не заподозрил слишком, что я тут самый главный. Да, я вас внимательно выслушал, господа капитаны Совета города Астора и всего Черноземья. Могу ответить вам только так, вздохнул я с сильно печальным видом. Все же по старым лекалам пахальные горожане пытаются тупо меня использовать в темную. Те же 3 взвода поступают под мое командование. Других командиров мне вообще не нужно. Вести сражения и отдавать приказы там, на далеком отсюда севере, буду только я один. Еще мне придаются 2 осьмицы охотников для ведения разведки на Нагорьях. Если мое предложение вам не подходит, то больше говорить не о чем. Заканчиваю я свое печальное предложение четким ультиматумом. Теперь хотел бы узнать про возврат моей собственности и поправку в закон о магах. Вскоре я понимаю, по невнятному блеянию пожилых капитанов, что ни до чего конкретного они в своих обсуждениях не добрались. Все надеются меня на дурака использовать, как привыкли со всеми остальными делавести, и вместо имущества выдать кучу пустых обещаний. Очень жаль, что пока нет никаких вменяемых результатов. Тогда предлагаю встретиться еще через осьмицу. Мне нужны мое агентство и мой дом в первую очередь. Так я даю возможность городской власти отделаться совсем по-легкому. Агентство точно будет моим. Никто за жену и детей капитана Кройнса серьезно вписываться не собирается. А вот у дома есть новый хозяин-управляющий из числа совета, и он ни в какую не согласен вернуть мою собственность. То есть, что официально хозяин не он, конечно. Именно в пользу города все изъято. Но все назначенные управляющие давно уже привыкли считать такие подарки судьбы своей собственностью и начинают сильно нервничать, когда слышат уговоры насчет поделиться, а тем более просто вернуть настоящему хозяину. Значит так, закон не поменен, имущество не готово вернуть, по военным делам тоже не договорились. Смысла нам всем сидеть тут пока не видно. Я подвожу итог, прощаюсь со всем уважением и покидаю зал трактира. Посмотрим, чем мне ответят взбешенные молодые дуралеи. Насколько у них хватит глупости дальше меня динамить. Я свои предложения выложил. Повлиять на совет капитанов особо больше ничем не могу. Буду пока лечить народ, зарабатывать деньги и популярность, собирать небольшой отряд относительно верных мне людей. Мне есть чем заняться в городе, тем более, что новая жизнь с моей старой подругой радует меня во всех отношениях. Есть еще мысли почистить окраины от местного распоясавшегося жулья и серьезных убийц, пробравшихся из Астора. Вот этим дальше и буду заниматься.